Так что то, что на полках, вообще, хоть какие-то продукты оказались, считай, повезло. Это, явно, от прошлых постояльцев осталось. Другой вопрос в том, а часом не просроченное ли это кофе там на полке стояло, а то, не хотелось бы, чтобы на нас с ней одновременно какой-нибудь острый понос напал из-за некачественного продукта. Санузел в апартаментах один, если что. Встав с дивана, подошел к столешнице, взял банку и, покрутив в руках, посмотрел на всякий случай на срок годности. Все нормально, так что выдохнул про себя. Принцесса же залила кипяток по кружкам и спросила: «Сахар?» «Да, ложечку». Снова открыв ящик, девушка засунула туда свой носик и, найдя банку с сахаром, сыпанула мне в кружку чайную с горкой. Затем, сама же отнесла кружки за журнальный столик и даже размешала для меня сахар. А на меня аж флешбеки накатили. Пара диванчиков, журнальный столик и предстоящая работа над клубком души. Будто, со Списивцевым или императором сейчас пить будем опять. Аж передернула. Не, лучше кофейку с сахаром. Я, конечно, понимаю, что и у Афани, и у Любы тогда был стресс и немалый, потому они и перебарщивали, но все же чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, хаем душевному, потому что обычное вернет в абсолютную норму любой лекарь. Но все равно, даже если в этом мире последствий от злоупотребления не существует, это при условии доступа к лекарю, все равно, лучше не честить. Принцесса села напротив меня, отпила кофе и, поставив кружку на столик, спросила: «Что нужно, чтобы пробудить мой третий колодец?» Девушка с полуулыбкой на лице картинно отвела глаза направо и наверх. «Какой-нибудь контакт, наверное, или еще что-то такое, это она сейчас, про телесный контакт, что ли?» Я усмехнулся про себя. «К сожалению, не нужен». Марья, будто мои мысли прочитала, только интерпретировала по-своему. Легкий флирт, который буквально сочился из нее пару секунд назад, будто ветром сдуло. Принцесса продолжила совершенно серьезно: «Надеюсь, ты не воспользуешься моим положением и не сделаешь ничего лишнего, так что без всяких лишних контактов». Девушка покрутила ладонь в воздухе. И вот, этого вот всего. Перейдя на духовное зрение, оценил размер клубка души принцессы. Афанасий не соврал. Марья реально почти уже готова к пробуждению третьего колодца. Вот только, судя по самому Афанасию, этот последний шажок к пробуждению может растянуться надолго. Не став оттягивать момент, приступил к уплотнению клубка души девушки и покачал головой. «Даже не надейся ни на что такое, я уже начал». Девушка тут же вспыхнула. «Я не это имела в виду. Я, наоборот, говорила, чтобы это ты не надеялся, вернее, чтобы не воспользовался, а не надеялся». Глядя на мою улыбку, девушка махнула рукой и улыбнулась в ответ. «Ай, ну тебя, запутал». Затем замерла, закрыв глаза, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя, и положила ладонь себе на грудь. «Тепло внутри, приятно». Я кивнул. «Так и должно быть». Девушка просидела так еще пару секунд, а затем открыла глаза и, облокотившись на спинку дивана, покачала головой. «А что ты делаешь? Ты обещал все рассказать». И смотрит так, лукаво. «Вообще-то не обещал, а просто не против. Это, скажем так, немного разные вещи». «Ну да, не стал указывать на неточности и решил просто посвятить принцессу в то, что же я делаю. Обещал же», — спросил. «Видишь суслика?» Девушка удивилась. «Что, суслика? Я же кивнул». «Ага». Она нахмурилась, поводила головой по комнате, явно в поиске животного, и медленно, будто с какой-то опаской, покачала головой. «Нет, а он есть. Так же и с душами. Сквозь нас». Я провел рукой, показывая все пространство вокруг. Постоянно летят развоплощенные нити душ. Когда такая нить попадает в новорожденного, она начинает сворачиваться в клубок, становясь его душой. Чем плотнее клубок души, тем больше колодцев маны у него пробуждается. «Сейчас я уплотняю твою душу, чтобы пробудился твой третий колодец. Дело в том, что я имею некоторую власть над душами». Девушка задумалась, но через десяток секунд протерла ладонью свое лицо и вздохнула. «Не понимаю, ты сейчас серьезно или как с сусликом? А, вообще мне снилось что-то подобное, как я лечу сквозь пространство среди каких-то нитей. Конечно, ты летела в потоке нитей, когда умерла при теракте бирмингемцев. Вот только это был не сон, я всегда серьезно». И тут же подмигнул девушке. «Почти. Думаю, проще один раз снова показать тебе тот твой сон, чем сто раз объяснять. Готово?» Девушка даже как-то насторожилась. «К чему?» Я в кои-то веки не оскалился, а просто еще раз подмигнул. к этому, и выдернул клубок души принцессы из ее тела. 15 секунд, и я вернул душу обратно. Обмякшая на диване Марья, со всхлипом втянула ртом воздух и, широко раскрыв глаза, вскочила с дивана. Это было оно. Бешено повращав взглядом по комнате, она остановилась на своей чашке кофе, схватила ее и осушила залпом. И лишь после этого, чуть успокоилась и плюхнулась обратно на диван. Афанарить. А, как ты ну, вырвал твою душу из тела? Да, я улыбнулся. Ну, я же говорил, что имею некоторую власть над душами. Девушка крепко задумалась, а потом прошептала себе под нос. Все сходится. И то, что, когда я очнулась, ты оказался в теле моего. Марья резко посмотрела мне в глаза. Это ведь, все-таки, был ты, да, восклицательные и вопросительные знаки. Я кивнул. Да, как ты уже видела, я могу занять чужое тело. Да и чужую душу в чужое тело засунуть тоже могу. Могу, например, я задумался, выбирая тот самый пример, но посмотрев на Марью пример сам прыгнул в голову. Нас с тобой телами поменять. Марья посмотрела на меня широко открытыми глазами, но через пару секунд смутилась и покраснела, даже взгляд отвела. Так, это она представила себя в моем теле, а меня в ее. Хаэма ведь и правда интересная штука может получиться во всяких интимных играх. Упс, кажется, я тоже немного покраснел, так что тут же вернулся к работе, что и озвучил. А вот теперь, я снова уплотняю клубок твоей души, чтобы твой третий колодец пробудился. Но девушка это и так поняла, так как вновь машинально положила ладонь к себе на грудь, почувствовав внутреннее тепло. Я же улыбнулся. Еще какие-нибудь вопросы? Принцесса среагировала не сразу, лишь через несколько секунд, будто осознав, что именно я говорю. Чуть лукаво улыбнулась. Обязательно. Но несколько позже, надо бы немного в себя прийти. А я был и не против. Мне над душой как раз гораздо проще работается, когда я полностью на ней сосредоточен. Так что просто продолжил свою работу. Всего минут 15 понадобилось на то, чтобы клубок души Марии уплотнился настолько, чтобы ее третий колодец был готов уже пробудиться. Все это время девушка задумчиво жевала губами, иногда бросая на меня странные взгляды, а когда я откинулся на спинку дивана и, выдохнув, впервые отпил кофе, спросила: «Уже готова?» «Да». Девушка замерла, а потом медленно покачала головой. «И правда». И сразу же прикусила нижнюю губу, посмотрела на меня, затем в окно, где малиновый закат уже превратился в темноту, разрываемую лишь огнями города, потом опять на меня, и вздохнула. «Ладно, мне уже пора». Встав с дивана, принцесса неспешно пошла в сторону коридора. «Я же подорвался следом. Я тебя отвезу». Обогнав девушку, я открыл замок и приоткрыл входную дверь. Девушка улыбнулась. «Меня внизу уже ждут люди нашего рода». А когда проходила мимо меня, внезапно придвинула свое лицо ко мне и поцеловала в щеку. «Спасибо тебе, и за колодец, и за то, что жизнь спас». Личико девушки опять предательски зарозовело, и она тут же прошмыгнула мимо меня в дверь. Я же, постояв несколько секунд перед открытой дверью, усмехнулся и закрыл ее. «Сегодня, пожалуй, заночую тут. Чего толку гнать под вечер в академию, если могу тут лечь пораньше и приехать с утра? Тем более, хочется хорошенько отдохнуть. И чтобы ни Петериуска мне вдруг не прицепился, ни кто-нибудь еще». В эту же секунду раздался звон моего родового планшета. «Ну что еще кому-то надо?» Восклицательные и вопросительные знаки. Закатил от досады глаза, после чего, все-таки, достал скрепление сбоку аппарат. Посмотрел на номер, незнакомый, в телефонной книжке не записанный. Только ведь отдохнуть захотел, как кто-то неизвестный решил ко мне докопаться. Первой в голову пришла идея просто не брать трубку, но я все же свайпнул на экране трубку вверх и поднес динамик к уху. «Алло, Владимир, это Виктор Александрович». «Ага, это чего-то от меня Горлуковичу понадобилось». «А, не поздновато ли, ведь учебный день давно закончился». «Ну, может, что-то хочет предъявить из-за того, что я сегодняшний день прогулял». Поздоровался. «Добрый вечер, Виктор Александрович». В ответ, на меня из динамика понеслось воодушевленное. «Я недавно разговаривал с Афанасием, Свет Ивановичем, нашим императором. Так вот, он поручил мне подготовить тебя к турниру. Завтра, вместо всех занятий приходишь с утра ко мне на кафедру, и мы начнем подготовку». После этого, декан самодовольно хмыкнул в трубку. «Тебе понравится, у меня есть чем тебя удивить». Я же про себя разочарованно выдохнул. «Да блин, дело в том, что я хочу учиться, чтобы обучиться нормально магии, которая вновь мне стала доступна после заживления магических каналов, а не всякими боями заниматься, или там, подготовками к ним. А тут такая подстава. Но просто ответил: понял, хорошо, что поделать, посмотрим, чем ты там меня удивлять собрался, Горлукович. Глава 11. Москва, район Вышка, башня Колосс, апартаменты Лескова Владимира Николаевича. Я спал, аки младенец, то есть, орал и ссался в кровать. Нет, конечно, без этого всего. Я спал как младенец в сказочном мире, а не в настоящем, крепко и не проснулся за ночь ни единого раза. Из-за того, что я открыл форточку, в комнате было свежо, но, укутавшись в одеяло, мне было так комфортно, что спал я без задних ног. И это несмотря на то, что вроде как новое место. С утра проснулся сам, за одну минуту до будильника, а уж когда выпил кофе, мне стало совсем хорошо. Утро получилось просто прекраснейшим, так что в академию я поехал в хорошем расположении духа, и даже часовая утренняя пробка не испортила мне настроение. Стоя у деканата, я еще раз проверил по планшету, туда ли я пришел, а то бывал у меня случай, когда я не туда заглянул. Удостоверившись, что я точно там, где мне нужно быть, постучал в массивную деревянную дверь. Дверь тут же распахнулась, и из кабинета показалась физиономия Горлуковича. «О, Лесков, декан боевой магии схватил меня за руку и затащил в свой кабинет. Заходи». Он, блин, что, у двери, что ли, караулил меня, восклицательные и вопросительные знаки. «Садись». Проведя меня до своего стола, он усадил меня в кресло, буквально руками на плечи надавил, чтобы я сел. Сам же Горлукович прошелся до сейфа, поковырялся в нем с минуту, и вернулся ко мне с мензуркой с розовой жидкостью в руке. «Знаешь, что это такое? Шампанское?» Я сначала брякнул, а потом пригляделся к Горлуковичу. Морда у него такая довольная-довольная. И это мне что-то совсем не нравится. Когда у практикующего декана боевой магии очень довольная физиономия, инстинкты кричат, что это не к добру. Горлукович мою шутку не оценил, даже намек на улыбку не обозначил, просто проигнорировал мой вопрос и с по-прежнему довольной физиономией задвинул. «Вчера поздно вечером мы экстренно встретились с Афанасием Ивановичем, и он передал мне этот крайне редкий эликсир. Одну порцию для тебя, вторую – для Марьи. С помощью него мы сможем за неделю растянуть твои магические каналы для использования третьего колодца, а то и, чем черт не шутит, четвертого. Всю эту неделю с утра и до самого вечера тебя ждут спарринги. Бои будут идти одни за другими. Также император на эту неделю выделил лекаря, архимага, что будет латать тебя непрерывно. Нам нужно будет работать буквально на износ, пока действует эликсир. Вчера по телефону Горлукович втирал мне, что у него для меня сюрприз, который должен мне понравиться. Перед глазами промелькнула мемная картинка из интернета в прошлой жизни, с девушкой и надписью «Больной ублюдок». Вот, кому в здравом уме может понравиться, что его будут бить неделю подряд с утра и до вечера, а этот на полном серьезе думает, что я должен быть рад. Права была моя селезенка, что сообщала мне сигналы о том, что довольная морда практикующего декана боевой магии – это плохой знак. Горлукович протянул мне мензурку. «Пей». Я смотрел на мензурку несколько секунд, но потом взял в руки. Ведь, если так подумать, может и, когда тебя неделю будут дубасить в спаррингах, это не самое приятное времяпрепровождение, но я стану сильнее. Да и, наконец-то, смогу почти полноценно пользоваться своими колодцами. Так что, грех ворчать, это, на самом деле, крутой подгон. Очень крутой подгон. Уж недельку как-нибудь потерплю постоянные тумаки, а учитывая, что всегда могу эйфорию подключить. В общем, для кого другого, это могло бы стать проблемой, а для меня, точно нет. Открыл пробку, но прежде чем пить эликсир, принюхался. Несмотря на нежный розовый цвет, жидкость воняла какой-то мочевиной. Зря понюхал. Теперь желание пить это полностью пропало. Даже какая-то тошнота к горлу подкатила. Горлукович, будто мои мысли подслушал. «Давай, давай, не отравишься». Я скептически посмотрел на декана снизу вверх, вздохнул и опрокинул содержимое мензурки себе в горло. Ух, ё, горечь-то какая. Чуть не блеванул. Если бы не залпом саданул эту дрянь, а в несколько глотков могло бы и вывернуть. Рожа Горлуковича из просто довольной стала будто светиться от счастья, и он хлопнул в ладоши. «Что ж, не будем терять время. Пошли». Встав с кресла, последовал за деканом из его кабинета, но тот, кое-что вспомнив, повернул голову через плечо. «Да, Афанасий Иванович рассказал мне в общих чертах о твоих умениях, которыми ты пользовался в том числе в боях. Их тебе запрещено использовать. Пользоваться можно только магией из своих колодцев магии. А вот это подстава. Это ж, я пока не растяну под этим эликсиром свои магические каналы, буду таких люлей получать в этих спаррингах. Я ж в магии почти ноль, пока что. Так еще ж и те, кто будут со мной спарринговаться, небось с большим удовольствием мне рожу бить будут. А проигрывать в одну калитку обидно, что ли? Одно радует, хоть боли чувствовать не буду, лишь одно унижение. В общем, мем, что всплыл недавно в памяти, прям в тему. Гнев откуда-то из недр груди поднялся вверх и заполнил мое сознание. Я тут же оскалился. Ну уж нет, надо будет, хоть зубами загрызу, но буду стараться вырывать победу в каждом спарринге. Хрен, я буду вам грушей для битья в эту неделю. Москва, Кусково, Московская магическая академия, полигон Н-13. Великая княжна Аничкова Марья Афанасьевна. Девушка сидела на металлической скамейке, в углу ангара, недалеко от входа, а в десятке метров от нее, у подобных же скамеек, сгрудилась толпа пацанов из 15 человек. Это, в основном, второкурсники и третьекурсники, но мелькала и пара студентов с четвертого курса. Все были, кстати, с факультета боевой магии. А вот, кого-то знакомого, из отпрысков высшей аристократии, великой княжне разглядеть там не удалось, а значит, там сплошь отпрыски баронов и, видимо, не самых известных в империи графских родов. Потому, наверное, никто и не рискнул подойти к великой княжне, и вся эта толпа тусовалась на отдалении. Марья поморщила носик, рядом со входом находилась мужская раздевалка, и из нее, к счастью, очень редко, но все-таки несло такой вонью пота, какая бывает только в мужских раздевалках. Девушка была бы и рада уже встать и перейти на другую сторону полигона, подальше от раздевалки, но ведь это могут расценить как пренебрежение со стороны имперского рода, мол, Марья Аничкова не захотела находиться рядом с не самыми известными баронскими и графскими родами империи. Бред, конечно, но приходится временами даже подобную чушь учитывать. Была бы из этой толпы хоть одна девчонка, можно было бы к ней подойти, да позвать за собой под надуманным предлогом. А так приходится сидеть и нюхать потные ароматы непомытой мужской раздевалки, пока все ждут декана боевой магии. Только великая княжна подумала об этом, как на покрытый полигон зашли двое, сам декан и Владимир Лесков. Гор Лукович, в прекраснейшем расположении духа, прошел к основной массе парней и ткнул пальцем в сторону ближайшего. «Ты будешь первым», — декан хлопнул по плечу подошедшего к нему Лескова. «Первый твой бой будет с Владимиром, следующий же». Мужчина кивнул в сторону девушки, сидящей отдельно, с Марьей. «Представься». Парень посмотрел в сторону великой княжны и сглотнул. «Я Виконт Войцех Станиславович Циолковский, третий курс, второй колодец». Декан боевой магии кивнул. «Отлично, в малый круг». Парень посмотрел на Лескова с некоторой опаской, но вышел в малый круг, очерченный на полигоне белой краской на полу. Всего 10 метров в диаметре, его используют, в основном, для студентов первого и второго курса, третьекурсники же бьются обычно в среднем круге, а иногда и в большом прямоугольнике. Декан махнул рукой остальным парням, и те расселись по скамейкам, а Владимира подтолкнул к кругу. «Смелее, не стесняйся, это лишь твой первый соперник. Вон, еще», он показал рукой себе за спину. «Сколько боев тебя ждет сегодня?» Владимир вздохнул, смерил декана нечитаемым взглядом, но промолчал, и вышел в круг напротив Войцеха. Гор Лукович же активировал артефакт, после чего малый круг окружила прозрачная сфера магической защиты, и крикнул: «Бой!» Владимир Лесков поднял руку вверх, и на его ладони начал набухать огненный шар, а Войцех бросился вперед, поднимая вверх согнутую в локте руку, на которой активировался воздушный щит. Только огненный шар стал размером с теннисный мяч, как Владимир метнул его в сторону противника. Вот только, Войцех даже на секунду не остановился, он принял огненный шар на щит под острым углом, отчего шар срикошетил и улетел в пленку защиты, вспучив ее в месте попадания. Сам же Войцех в момент развеял щит, призвал в правую руку воздушное копье и рывком проткнул Лескову грудь. Полигон ахнул. После того, как Лесков метнул огненный шар, он почему-то не поставил огненный щит. Великая княжна и сама прикрыла рот руками, после того, как Владимир получил неожиданную и, возможно, смертельную рану в грудь. По телу девушки прошел неприятный морозец. Мало того, Войцех филигранно провел и следующую атаку, и Владимира тут же пришибло сверху воздушным молотом в пол. Причем, сильным. Войцех явно почти все свои силы влил в эту свою комбинированную атаку. Да, получилось, и правда, мощно. На самом деле, абсолютно безрассудно, но мощно и эффектно. Войцех, глядя на распластавшегося на полу соперника, поднял свою правую руку вверх, празднуя победу, сверкнул также победно глазами в сторону великой княжны и отвернулся от поверженного соперника к улыбающемуся декану. «Виктор Александрович, всего-то, восклицательные и вопросительные знаки, вы нас стращали, что мы будем спарринг-партнерами сильнейшего мага современности, а он даже основ магической битвы не знает, он же просто ноль в искусстве магического боя, и это и есть тот самый знаменитый Лесков». Восклицательные и вопросительные знаки, юноша покачал головой и хмыкнул. Оказалось, что не так страшен черт, как его малюют, так любитель, хотя даже любители искуснее. И похоже, что, ему, он показал себе большим пальцем правой руки за спину, нужен дежурный лекарь. На что, декан снисходительно ответил. Думаешь, парень нахмурился, а через секунду обернулся назад. Марья тоже перевела взгляд на поднимающегося с пола Лескова. Несмотря на то, что из его груди все еще лилась потоком кровь, он улыбался. Даже, скорее, скалился. А переведя свой взгляд на декана, он спросил. «Виктор Александрович, биться без моих основных способностей, конечно, интересно, и мне определенно нужно постигнуть основы местного магического боя. Но, чтобы не было недопонимания и недооценки сил со стороны моих противников, надо бы мне сначала преподать небольшой урок. Как думаете?» Декан посмотрел на рану в груди Владимира, хмыкнул и кивнул в ответ. «Только не убей, приписанный нам архимаг по лекарскому искусству Руставелишата Вахтангович еще не подошел, а дежурный сегодня не настолько силен, всего третий колодец». На что, Владимир оскалился еще сильнее и махнул рукой. «Да я его убью всего на минутку, ненадолго, там никакой лекарь не понадобится». После этого, Владимир ткнул указательным пальцем в сторону ничего не понимающего и хлопающего глазами Войцеха и приказал, будто собаке: «Умри». Противник тут же мертвой куклой рухнул на пол. Лесков подошел ближе и с размаху, со всей силы, ударил правым носком в область паха, лежащего на полу и не подающего признаки жизни, Войцеха. С левой стороны послышалось многоголосое «У-у-у-у». Это выдало, скривив лица, почти вся мужская часть на полигоне. Владимир же склонил над лежащим телом свою голову. «Отомри». Войцех резко вздохнул, но через мгновение его глаза максимально расширились и, скривившись на полу и схватившись за свой пах, он тихонько заскулил. От разных парней послышалось: «Жесть, зверь. Виктор Александрович, а можно не надо? Может, просто обратно на занятия пойдем, а?» На что, Горлукович ответил: «Владимир Лесков, как вы поняли, действительно, не обучен классическому магическому бою, так что у вас сильное преимущество. Просто свои победы нужно проводить уважительно, а то...» Декан боевой магии посмотрел на Лескова и усмехнулся. «Я могу сказать ему фас». Глава 12. Глава 12. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Полигон Н-13. А, не переборщил ли я, глядя на то, как мой противник лежит на полу и тихонько подвывает, даже как-то совестно стало. Хотя, если подумать, пацана, конечно, жалко, но он сам виноват, не стал бы хвост перед Марьей распушить, пытаясь меня как-то унизить, возможно, я и не провел бы эту акцию устрашения. А так, по лицам моих будущих спарринг-партнеров видно, что урок усвоен. Так что, Виконт, как тебя там, Войцех Станиславович, пострадал ты, все-таки, не зря, и повыл тоже. А ради благого дела, между впрочем, ну, как благого, хотя для меня безусловно благого, так что считается. А вот, и лекарь показался. В другом конце ангара в специальном помещении с большим окном сидел. Он метнулся к поверженному пацану и тут же начал водить зелеными руками над его паховой областью. Это еще не тот навороченный четырехколодцевый лекарь, о котором говорил Горлукович, а достаточно молодой товарищ, явно дежурный лекарь по полигону. А ведь когда мне грудь проткнули, я тоже уловил движение с той стороны, но декан махнул лекарю рукой, чтобы тот оставался на месте. Да и сейчас вон, стоит и с интересом смотрит на мою дыру в груди. Понятно, то ли сам что-то проверяет, то ли по приказу Афани. Надеюсь, что сам, потому что Афоня мог бы и прямо спросить у меня, а не втихую вот так узнавать, методом тыка. О, да тут не только Горлукович пялится, а, вообще, все, и пацаны. И принцесса поглядывает с некоторым недоумением во взгляде, и даже лекарь, что водил руками над текстикулами пацана, смотрел на дыру в моей груди с нескрываемым интересом. Между тем, пацан перестал подвывать, а через десяток секунд даже смог подняться с помощью лекаря на ноги, шел, правда, так, будто футбольный мяч между ногами зажал. Лекарь же потащил его в свою каморку, а Горлуковичу показал знаками, что пацан на ближайшее время не боец. Декан повернул голову к Марье, что успела подойти ближе, и развел руки в стороны. Увы, Марья Афанасьевна, с этим спарринг-партнером бой пока не получится. Предлагаю. Горлукович прервался и поднял вверх правую руку ладонью вперед. Прохор Святославович, рад вас видеть. Повернув голову в сторону входа, я увидел мужчину лет 50 в коричнево-красной мантии. Похоже, это тот самый обещанный четырехлапцевый лекарь, ну, архимаг, то бишь, по местной градации. Лекарь тоже поднял руку в приветствии и, быстрым шагом подойдя к Горлуковичу, пожал ему руку. Граф, рад встрече. Ну, показывайте. Он посмотрел по сторонам. Что за дарование я должен буду лечить в ближайшую неделю? О, Горлукович, оказывается, граф, не знал. Впрочем, это вполне понятно. Тут весь преподавательский состав, скорее всего, так или иначе с дворянскими званиями. Даже не дворянин из-за своей должности по идее получает дворянское звание, хоть даже и не наследное. В общем, ничего удивительного. Великую княжну вы и так знаете. Горлукович указал за спину архимагу. Повернувшись, тот склонил голову перед принцессой. Марья Афанасьевна, мое почтение. Та в ответ изобразила что-то вроде Книксона. Здравствуйте, Прохор Святославович. А, второй. Декан улыбнулся и кивнул в мою сторону. Лесков Владимир Николаевич. Вот, этот молодой человек с дырой в груди. Лекарь повернулся в мою сторону, мазнул взглядом по моему лицу и кивнул. Наслышан, наслышан. Владимир Лесков. А опустив глаза ниже, расширил глаза и даже завис на пару секунд. Однако, а вы? Архимаг приложил указательный и большой пальцы правой руки к краям моей раны и присвистнул. А вы, молодой человек, как себя чувствуете? Я усмехнулся. Лучше не бывает. И протянул руку вперед, чтобы поздороваться. Будем знакомы, Прохор Святославович. Вам в ближайшую неделю придется очень часто меня латать. Тот растерянно, как-то на автомате, пожал мою руку. Будем. А я порадовался, что всего лишь протянул ему руку, потому что сначала хотел просто приобнять мужика и похлопать его по спине. Чертова эйфория. Чувствую, что травм, слабо совместимых с жизнью в ближайшую неделю, у меня будет в достатке, а, значит, и эйфорию придется держать чуть ли не постоянно работающей. А ведь я уже успел привыкнуть к адекватной версии себя. Эх, юноша, прилягте на пол, аккуратно, без резких движений. Лекарь чуть пришел в себя, в его глазах появилась решимость, и он, видимо, решил, все-таки, спасти мне жизнь. Ну, я не против. Раз надо спасти мне жизнь, значит, не буду мешать. Сел на корточки, затем лег на спину, при этом скрестил ноги и положил руки себе за голову, чтобы было удобнее лежать. Архимаг еще раз осмотрел рану, покачал головой и, склонившись надо мной, начал водить загоревшимися зеленым светом руками у меня над грудью. Москва. Красная площадь. Князь Мясницкий Прохор Святославович. Ну вот, кто надевает шпильки, когда гуляет по брусчатке, восклицательные и вопросительные знаки, о чем, вообще, думают эти женщины. Мужчина недовольно бурчал себе под нос и шел быстрым шагом в сторону своего автомобиля, понимая, что уже безнадежно опаздывает. Еще сегодня с утра Прохор Святославович собирался посидеть в своем любимом заведении ресторан 1 Го-класса В. Е. Федосова, что находится в здании 3 на Красной площади, позавтракать. Затем, нужно было приехать по важному заданию в Московскую магическую академию. Вместо этого же, пришлось вылечить лодыжку малолетней княжеской дуры, что щеголяла туфлями на шпильках на брусчатке Красной площади. Она умудрилась не просто подвернуть ногу, а сломать. И ведь было не пройти мимо. Не поймут-с, все же дурочка была из княжеского рода, и сильного, не то, что нынче представляет из себя род Мясницких. И ведь от чего отвлекла, восклицательные и вопросительные знаки, сам император. Позвонил Прохору и попросил об услуге. Надо было неделю побыть штатным лекарем у декана факультета боевой магии для двух его студентов. А император в должниках, даже хоть и долг-то не такой уж и большой, это всегда солидно. Это, как запасной козырь в рукаве. Дойдя до своей черной чайки, архимаг добрался до Кускова быстрее, чем рассчитывал, так что опоздал всего-то ничего, минут на 10. Так что заходил он в ангар полигона номер 13 в хорошем расположении духа. А уж когда узнал, что первой подопечной оказалась дочка императора, удивился, и удивился крайне приятно. Запасной козырь в рукаве после этого поднялся чуть ли не до туза. До этого род Мясницких никогда не допускался к лечению императорской семьи. Хорошо, и расположение духа скакнуло еще больше вверх. А вот второй подопечный не просто удивил, а вогнал Мясницкого в оторопь. Увидев рану в груди Лескова, мужчина остолбенел. Сквозь огромную рану даже рваный край сердца виделся, и это сердце не билось. Разве такое возможно? Восклицательные и вопросительные знаки, очевидно, что нет, невозможно. Но вот прямо тут, перед ним, стояло доказательство того, что, все-таки, возможно, и спокойно себе улыбалось. Архимаг уложил Владимира на пол и начал лечение практически на автомате, мысли же его метались в голове бешеными белками. Неужели те небылицы, что рассказывали про младшего Лескова, правда? Восклицательные и вопросительные знаки. До этой секунды архимаг лекарского искусства не верил ни единому слову о том, что причисляли в уникальные способности Владимира. Но, теперь, мужчина зарастил рану на сердце и, подав импульс, запустил его. Сердце дернулось, на секунду замерло и начало биться в нормальном ритме. Теперь, все те сказки уже не кажутся такими уж и небылицами. В голову мужчины пришла неожиданная догадка. А вдруг император не просто так позвал именно Мясницких? Может, зная проблему его рода, он подтолкнул его к Лескову? Тот император как-то многозначительно про некую взаимопомощь намекал в разговоре. Род Мясницких – соратники рода Машковых, а Машковы – враги Лесковых. Так что даже если бы мужчина поверил про эти сказки о чудесных способностях Владимира, выйти на род Лесковых было бы очень трудно, почти невозможно. А вот теперь, при личном контакте, если получится убедить Лескова помочь, то уже он, Прохор Святославович, глава рода Мясницких, будет в должниках у императора, а не наоборот. И даже не в должниках, а прямо в неоплатном долгу. Мужчина усмехнулся про себя. Афанасий Иванович, не знающему его хорошо человеку, с виду кажется прямым и даже несколько простым, но на самом деле, император Российской империи понимает в политических играх гораздо больше остальных. Друзья, завтра скорее всего проде быть, а вот в пятницу без шансов, вернусь домой очень поздно. Придется порадовать вас следующей продой уже на выходных. Глава 13. Москва. Кускова. Московская магическая академия. Полигон Н-13. А, быстро. Все-таки, разница между нашим лекарем рода с тремя колодцами и вот этим монстром с четырьмя, просто колоссальная. Этот товарищ сильнее в лекарском искусстве, наверное, раз этот в 10, то есть на порядок. Он реально крут. И почему я называю вот этого дядьку Прохора крутым? Да потому что то, что обычно требует десятков минут как минимум, а то и часов, этот лекарь подшаманил мне за считанные минуты. Сколько там ему понадобилось, чтобы полностью меня залатать? Минуты 3, около того. Эх, жаль, что у нас в роду нет такого светила лекарского искусства, и вряд ли когда-нибудь будет. Даже наш трехколодцевый Семен, это уже считается очень солидным лекарем для аристократичного рода. Когда я зубрил в очередной раз инфу по чужим родам, там и лекари рода тоже фигурировали. Так вот, даже не во всех княжеских родах есть такой трехколодцевый, а в нашем есть. И если так подумать, четырехколодцевый лекарь, это я, конечно, зажрался. Ведь даже мой отец, великий князь, и сам с четырьмя колодцами. А раз этот Прохор Святославович тоже маг с четырьмя пробужденными колодцами, то он, получается, кто? Тоже князь? Да даже если и не князь, а какой-нибудь там граф или барон, у него, должно быть, есть свой род. Так что это было бы как минимум странно, если бы такой дядька, по сути, равный моему отцу архимаг, служил бы моему роду. Ну а то, что он маг не боевой, а лекарь, это уже детали. Вряд ли для империи лекари ценятся меньше боевиков, особенно учитывая, что боевиков-то гораздо больше. Так что, уже к тому моменту, как я встал с пола полностью залатанным, я успел глубоко проникнуться шикарностью этого лекаря, архимага, которого Афоня, по сути, отдал нам с Марьей в распоряжение на неделю. С таким волшебником мы с Марьей реально чуть ли не весь день напролет можем тренироваться в бесконечных спаррингах и под эликсиром расширять свои магические каналы. И если для меня, благодаря эйфории, целый день боли, это чепуха, то вот Марью мне стало жалко. Между тем, лекарь заглянул мне в глаза. «Владимир, вы как?» И сделал он это как-то еле-еле уловимо, но заискивающе, что ли. Так, что это не показалось мне какой-то стандартной врачебной заботой о пациенте. Странно. Я кивнул ему в ответ и потянулся, выгнув грудь вперед, затем покрутил туловищем вправо-влево, проверяя, как оно у меня все зажило. «Благодарю, теперь не хлюпает. Идеально. Будто, не было только что у меня дырки в груди. Что ж, продолжим». А вот, Егор Лукович проснулся и хлопнул в ладоши. «Ну, кто бы сомневался, что он не будет тянуть. Я хотел уже было полностью отрубить себе эйфорию, после того, как убедился в полной целостности своей тушки, но, подумав, просто понизил ее на приблизительно такой уровень, чтобы концентрация сильно не хромала, но самой обычной, а не многоканальной боли я не чувствовал. В малый круг передо мной встал новый пацан, барон Груздев, четвертый курс. Ага, тут, все-таки, и четверокурсники есть. Ну что ж, тем лучше. Может, сюда поставили не самых сильных, но уж опыт-то у них должен быть. И сейчас, мы потихоньку начнем его перенимать. Как только пошла отмашка боя, я тут же врубил магическое и духовное зрение. Может, Гор Лукович и не в курсе, что я прогулял почти все уроки и не знаю толком даже основ. Магический щит, например, я так и не умею ставить. Вот только, тут, в спарринге, в стрессовой ситуации, возможно, я научусь даже быстрее. А все потому, что мое духовное зрение – это преимущество, как это еще называют чит. Я ведь на глубинном, духовном зрении, вижу, как маг взаимодействует с нитями душ, плетя свое заклинание, а, соответственно, могу и пошагово повторить за ним. Мне не надо часами, днями и иногда даже годами, как слепой котенок, тыкаться в попытке заплести нужное заклинание. Даже если у кого-то есть свои секретные техники, для меня-то они все, как на ладони, я вижу магию на духовном, то есть на более глубоком уровне. Пока я размышлял, барон не тянул, подал нити души с своего колодца по магическим каналам к рукам, затем закрутил знакомое мне плетение. Он же плетет огненный шар. Я тут же отменил духовное зрение, чтобы посмотреть, что там он скостовал на самом деле, как мне в лицо, по касательной, прилетел камень, размером с пару кулаков. Аж голову мотнуло. Ага, барон, очевидно, владеет стихией земли, потому у него был не огненный шар, фаербол, то бишь, а каменный. Вдруг, заметил краем глаза, как барон Груздев взбледнул с лица, скосил взгляд к толпе студентов, у них тоже видок так себе. Опять скалюсь, что ли? Ну да, скалюсь, вот только дело явно не в этом, вернее, не только в этом. Почувствовал, как что-то липко оторвалось от левой щеки и упало на пол, кусок кожи, здоровый такой с мясом. От кучки студентов послышалось: «Да он больной, Виктор Александрович, а можно мы все-таки на занятия пойдем?» «Ладно, потом посмотрю, что там с моим лицом, а пока пора уже включаться в спарринг». Прикинул, как его вынудить врубить щит. Легко, заставить защищаться. Так что я просто решил ответить ему зеркальной атакой. Он метнул в меня каменный шар, а я метну в него огненный. Подав из колодца душ нити в правую руку, начал закручивать плетение огненного шара. Вспыхнув, шар начал увеличиваться в размерах, а я устремил свой взор на противника. Он как раз двинулся влево и начал активно плести какое-то заклинание, и я почти уверен, что это магический щит. Выпущенными из обоих ладоней нитями барон начал окутывать шарообразную область вокруг себя, пока не получился этакий импровизированный щит. Отрубил духовное зрение, чтобы посмотреть на это дело обычным взглядом. Да, перед противником переливался едва заметным синим цветом магический щит. Не тот, который полностью прикрывал тело, а лишь создавал защиту непосредственно перед магом. Очевидно, что это было сделано для экономии маны. Ну, то есть нити. Внезапно лицо барона опять побледнело. Он попятился назад и выдавил из себя еле слышное: «Сдаюсь». Сбоку кто-то сдавленно взвизгнул, а я посмотрел на свой фаербол. Он уже был размером с баскетбольный мяч, даже чуть больше. Тут же отрубил подачу нитей душ, благо этому, а также как развеивать заклинания я уже научился. Посмотрел на свои магические каналы. Они чуть ли не трещали от напряжения, но не порвались, наоборот, стали заметно шире. Правда, в некоторых местах немного надулись небольшими пузырями, но не порвались же. Как же я вовремя тормознул подачу нитей. Вот, что значит, мало реального опыта, Чуть себе снова не порвал магические каналы нахрен. Сбоку послышался голос Горлуковича. Владимир повернул голову в его сторону. Хаем больше не улыбается, лицо сосредоточенное и тоже слегка побледневшее. Еще и магический щит перед собой поднял и попытался его растянуть на всех. Студенты же, что стояли раньше кучкой за ним, сейчас вжались в стены полигона. А, что не так-то? Чего все так встрепенулись? Восклицательные и вопросительные знаки. Меж тем, Горлукович тихим вкрадчивым голосом продолжил. Осторожно, без резких движений. Просто развей свое заклинание. Перевел взгляд обратно на баскетбольный шар огня, что ярко горел над моей рукой, ласкал приятным теплом мое лицо и будто шептал. Подкорми меня еще, да здоровый. Прикинул в голове, и не вспомнил, чтобы хоть у кого-то, хоть где-то и когда-то видел огненные шары такого размера. Это мне фаербол кажется маленьким, потому что у меня в голове-то все висит тот мой самый первый фаербол, размером с дом, который я сделал на родовом полигоне. Он, помнится, мог уничтожить весь город нафиг. Внезапно до меня дошло даже сквозь пелену эйфории. Если тем я мог уничтожить весь город, а этим, что, весь полигон, больше. Посмотрел, сколько я использовал нити и присвистнул про себя. 4 из 5 колодцев были пусты. Это получается... Я только что сотворил фаербол Архимага, еще бы народ не охренел и не вжался в стены. Вот только, я тоже был в некотором замешательстве, я должен был расширить каналы до уровня 3-колодцевого мага только через неделю упорных тренировок, но уже сейчас расширил до уровня 4-колодцевого мага, то есть до уровня Архимага. Ну, не без косяков, конечно. Вон, кое-где магические каналы пошли так сильно пузырями, что чуть не порвались, но все же не порвались, и скорее всего, это заслуга обоих факторов, и того, что я под специальным эликсиром, и того, что долгое время ходил с разорванными магическими каналами. Уверен, это не могло пройти бесследно. Скорее всего, мои магические каналы после этого стали сильно более эластичными. Один лишь эликсир не спас бы меня от разрывов. Владимир, снова подал голос Горлукович. А, ну да, я развеял заклинание, и фаербол над моей рукой с громким хлопком, развеялся в воздухе, осветив все лица вокруг своей последней яркой вспышкой. Со всех сторон послышались вздохи облегчения, а слева донеслось: «Виктор Александрович, теперь я точно обратно на занятия, можете отчислять, если что». Ко мне подбежал лекарь, Мясницкий. На его лице читалась легкая паника. «Владимир Николаевич, срочно в лазарет, возможно, вас еще можно спасти». «Ага, думает, что я, таки, порвал себе каналы». Но вот его паника в глазах четко подтвердила мне, что ему явно что-то надо от меня, и он боится моей кончины именно из-за этого, что не сможет получить от меня желаемого. Во, дури-то, лекарь подхватил меня на руки и побежал со мной в сторону лазарета, где скрылся дежурный лекарь полигона вместе с чуваком, которому я размозжил яички. Мясницкий просто ураганом ворвался в помещение лазарета и каким-то образом умудрился буквально в пару слов и несколько секунд выгнать оттуда лекаря с моим прошлым спарринг-партнером. Меня же он спешно сгрузил на кушетку и, захлопнув дверь, повернул голову в мою сторону. «Не, ну ему точно от меня что-то надо, зуб даю». У него реальная паника от мысли, что у меня могут быть порваны магические каналы. Он хотел что-то мне сказать, но я поднял руку в восстанавливающем жесте. «Ош-пш-пш! Чего?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Чего это я только что сказал?» «Яхаш-паш-апош! Ё-моё! Я же вроде не поляк!» Провел рукой по лицу, и подушечки пальцев прошлись по кости с зубами на левой стороне лица. «Понятно, мне, блин, пол лица каменным шаром снесло, оказывается!» Недовольно выдохнул сквозь зубы и показал жестами Мясницкому, чтобы тот залечил мою морду лица. Благо он понял, что я имею в виду, и уже через 3 минуты я щупал пальцами восстановленную кожу с губами. Не, такого крутого лекаря я, все-таки, заберу к себе в рот. Ну, хотя бы попытаюсь. Подняв взгляд наверх, я посмотрел четко в глаза к лекарю. Рассказывай, какая у тебя просьба ко мне, я же вижу, что она есть. Архимаг отвел на секунду взгляд в сторону, но тут же вернул его обратно, вздохнул, что-то попытался высмотреть в моих глазах, и наконец сдался. На мне сильное магическое проклятие, которое я получил еще в молодости, на Второй Азиатской войне, все мои дети рождаются не магами. Мой княжеский род может закончиться на мне. В глазах мужчины зажглась надежда. Я слышал, что ты можешь справиться с чем-то подобным. Помоги моему роду остаться княжеским, ведь если мои потомки поголовно будут немагами, наш княжеский род прервется на мне. Ну вот, угадал. Ему от меня что-то нужно, причем, что-то крайне важное. Интересно только, случайно ли именно этого лекаря прикомандировали к нам с Марьей, или это, все же, непростое совпадение. Впрочем, неважно, случайно или не случайно, но разбрасываться такими шансами нельзя. До этого я, конечно, не сталкивался с проклятиями, но это, по идее, и неважно. Дети князя могут быть магическими инвалидами, либо просто немагами, и все это лечится уплотнением души. Я еще не пробовал в этом мире из немага сделать мага, но, чисто в теории, души немагов уплотняются ровно так же, как и души магов. Я ведь уплотнил свою душу до пятого колодца и при этом, изначально магом совершенно не был. Снова посмотрел в глаза Мясницкого. В них отчаянно горел огонек надежды. Ну, нет, даже под эйфорией, я не прожженный циник. И потому, видя такой взгляд отца семейства, сразу понял, что не смогу отказать, хоть и не совсем уверен в своих силах. Так что, скажем так, попробую вывести ситуацию к благу обоих наших родов. Ну а то, что я не на 100%, а скажем так, на 90% убежден в результате, об этом можно просто умолчать. Хмм, а что делать, если вдруг он откажет? Ну, тогда буду просто блефовать. Попробую взять на понт. Встал с кушетки, сделал шаг вперед и оказался лицом к лицу перед архимагом. Я могу сделать из твоих детей магов, и я единственный в этом мире, кто может это сделать. Если ты согласен, то твой княжеский род станет вассальным моему роду. Если же, нет, я развел руки в стороны. Просто будет то, с чем ты явно уже успел смириться, твой род перестанет существовать, как княжеский. Брови Мясницкого нахмурились. Ни один княжеский род еще никогда не был вассальным другому княжескому роду. Я же пожал плечами. Все когда-нибудь бывает в первый раз. Либо ты согласишься, и наши княжеские роды пойдут в будущее рука об руку, либо наши дорожки разойдутся навсегда. И да, я не давлю, даю время подумать. Ровно 2 минуты. Глаза Мясницкого расширились в удивлении, а я в ответ оскалился. Время пошло. Глава 14. Глава 14. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Полигон Н-13. Князь Мясницкий Прохор Святославович. Лекарь смотрел на рваную рану практически в половину лица Владимира Лескова и, мягко говоря, недоумевал. Да ему будто и не больно совсем. Нет, бесспорно, что существуют, конечно, и специальные эликсиры, и заклинания, притупляющие боль. Но тут, совершенно другое, тут будто стоял берсерк, обожравшийся наркоты, никакой реакции на то, что ему каменным шаром снесло пол лица. Кожу почти всю содрало, но ведь не только, еще и скуловую кость вмяло и половину зубов с верхней челюсти вынесло. Владимир даже элементарный щит не поставил, а теперь стоит и улыбается, даже не ойкнул от такого урона. Неизвестно, как именно он способен это делать, но эффект от подобного поведения одновременно устрашающий и сногсшибательный. Не зря ведь даже прожженного лекаря проняло, что говорить про студентов. Они все побледнели поголовно. Пока Прохор размышлял про неординарное начало боя от младшего Лескова, тот решил ответить своему сопернику. На правой ладони парня зажегся огненный шар и за удивительно малое для первокурсника время начал стремительно расти в размерах. Когда шар уже достиг размера с футбольный мяч, вокруг воцарилась звенящая тишина. Стало настолько тихо, что мерный гул огня от все расширяющегося огненного шара над рукой Лескова стал почти оглушительным. «Да как он это делает?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Это же предел для трехколодцевого мага, полноценного мага, а не студента. И это еще надо всю ману в заклинание пустить». Вот только огненный шар и не думал останавливать свой рост. Когда он расширился до уровня четырехколодцевого мага, то есть архимага, Мясницкого обуял страх. «Да он же убьет себя, вернее, уже убил». Неизвестно, откуда он взял столько маны, но там точно конец его магическим каналам. Себя Владимир уже фактически убил, но ведь и не только себя. Если сам лекарь и декан боевой магии могут поставить щит, чтобы попробовать выжить, то всем студентам точно конец. Тут же все сейчас сгорит в огненном шторме. Декан боевой магии наконец подал голос. «Владимир, осторожно, без резких движений, просто развей свое заклинание». Хоть Владимир и не видел, но Мясницкий отчаянно закивал, вливая в свой магический щит половину всей своей маны. Когда же Лесков развеял свое заклинание, со всех сторон синхронно раздался вздох облегчения. но не со стороны Мясницкого, ведь только у него появилась смутная надежда на то, чтобы сохранить свой княжеский род, как этой надежде только что пришел конец прямо перед его глазами. Лекарь в полном отчаянии молниеносно метнулся в лазарет вместе с младшим Лесковым и срочно провел диагностику. Может, каким-то чудом повреждения магических каналов не настолько критичные, и пациент может выжить. Идея казалась безумной после того огненного шара, что горел над рукой Владимира, студента-первокурсника, но ведь надежда умирает последней. Впрочем, дважды два, четыре, а против лома нет приема. Надежда при таких вводных, чувство ложное. Владимир очень скоро умрет от болевого шока. Тем сильнее оказался ступор, когда диагностика магическим зрением показала неповрежденные магические каналы. Странно раздутые местами, но неповрежденные. Весь мир, такой понятной и давно изученной магии, только что рухнул в голове архимага. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но фактом плевать, вот тебе, все прямо перед глазами. Дальнейший разговор с Лесковым, как и восстановление его лица, прошли словно в тумане, но мужчину будто кнутом вывели из летаргии последние слова младшего Лескова. Время пошло. Мужчина посмотрел в глаза пацана и увидел там такой океан уверенности в себе, который не видел до сих пор в своей жизни ни в ком ином. Какой-то ненормальный океан уверенности, примерно такой же ненормальный, какой была улыбка оскал со снесенной половиной лица. Владимир знал, что ему ничто не угрожает, будто у него договор со смертью. А ведь это не такая уж и большая редкость, что студенты гибнут в спаррингах. Лесков-младший странным образом одновременно и пугал, и внушал собою спокойную уверенность. И это все в свои почти 18 лет. Такой будущий глава княжеского рода Лесковых определенно должен быть в союзниках. Так что, если для сохранения своего рода придется стать вассалом другому роду, то только такому, и именно с таким будущим главой, неординарным, бесстрашным и неизвестно откуда настолько сильным. Ну, а потом уже потомки сами разберутся с вассалитетом, если Лесковы ослабнут, сами выйдут из вассалов. Мясницкий улыбнулся. «Мне не нужно 2 минуты, я согласен. Подмосковье, глава рода Лесковых, князь Николай Федорович Лесков». Мужчина отставил бокал с прохладной водой на специальную подставку в пассажирском кресле, нажал кнопку, автоматически закрывающую отсек с водителем, после чего поднял трубку. Тут, в его лимузине, закрытая сеть и доступ к телефону в этой машине есть только у членов семьи, главы гвардии и главы службы безопасности, автоматический перевод звонка со смартфона на трубку в лимузине идет только с этих номеров. Николай прислонил динамик трубки к уху и сказал: «Алло». Из трубки донеслось: «Привет, пап, ты сейчас дома?» Мужчина аж улыбнулся, услышав голос своего наследника. «Привет». Затем, еле слышно хмыкнул: «Ты имеешь в виду наше тульское представительство, московское или ялтинское?» «А, может». Закончить ему не дали, из динамика донеслось: «Я про наше имение под Тулой». Глава рода хмыкнул: «Нет, не там». Николай посмотрел на карту на своем смартфоне: «Но скоро там буду. Примерно через час. Возвращаюсь из наших новых владений. Встречался с родом Виртонинов». «А что?» — в ответ донеслось. «Отлично. Мы тоже будем примерно через час. Ну, или через полтора. Готовь документы на принятие нового рода в наши вассалы». Глава рода Лесковых сначала нахмурился, затем приподнял брови и, встряхнув головой, спросил: «Ты о чем?» Взяв обратно из подстаканника бокал с прохладной водой и сделав глоток, мужчина коротко кашлянул и продолжил: «Погоди, какой еще новый вассальный род? Мы не можем принимать в свои вассалы кого попало, должен пройти серьезный отбор». Из трубки хмыкнули: «Отец, поверь, я уже провел нужный отбор, все под контролем. Просто встречай нас через полтора часа, хорошо?» Мужчина поиграл желваками пару секунд, но быстро успокоился и тихонько выдохнул. «Это не старый Владимир, этот маг и кудесник, этот наследник его рода. Он уже доказал свою правопригодность, а уж новые месторождения, которые даровал роду император, это просто сказка, сулящая стабильный заработок роду ближайшие пару сотен лет. Поэтому, даже если Владимир захочет поиграться и принять в вассалы какой-нибудь баронский слабый род, например, своего друга-сокурсника, то, почему бы не сделать это? Чисто, чтобы уважить своего сына. Уж кто-кто, а он заслужил исполнение любых капризов. И возможно, потом надо будет показать ему экономику слабых вассальных родов и объяснить, что род Лесковых даст подчиненному роду гораздо больше, чем подчиненный, и чем слабее род, тем выше будут потери сюзеренного рода. Учитывая, что Владимир успел сделать для своего рода, он мог из-за этого задрать нос. Так что, небольшой щелчок ему по носу был бы кстати. Исключительно для того, чтобы он вдруг не зазнался. А то, звездная болезнь, она такая, ни одного человека ухнула об пол. Глава рода Лесковых поставил бокал обратно в подстаканник и, перенеся трубку в другую руку, к левому уху, кивнул. «Что ж, жду тебя с представителем нашего нового вассального рода». Затем, нажал на кнопку отбоя, положил трубку на место и откинулся назад на кожаную обшивку кресла. Владимир в последнее время не переставал удивлять. Но, похоже, пришло время его чуть-чуть осадить. Николай, уже сидя в своем кабинете, ответил на звонок. «Алло, Николай Федорович, машина вашего сына заехала на территорию рода Лесковых. Сообщаю вам, как вы и просили. Принято, Анночка, организуй так, чтобы их провели до моего кабинета». После этого, старший Лесков положил трубку, встал, чтобы достать из бара бутылочку дорогого коньяка, но, задумавшись на пару секунд, сел обратно. Пожалуй, такой прием родственников дружка Владимира будет уже излишним. Прием в вассалы какого-нибудь задрипанного баронского рода – это кабала, ведь опять же, обязанностей перед таким родом будет больше, чем пользы от него. В общем, коньяк – это, можно даже сказать, роскошь.